Издательство О2 и ВК Музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 19. В предыдущих сериях. Что ж, каждый раз, когда кажется, что хуже дела обстоять не могут, все летит к Малику. Андарна улетела. Это все, о чем могла думать Вайолет следующие 4 дня после случившегося. Но близкие смогли помочь ей встать на ноги. Во время перепалки с Бренноном Мира рассказала о том, что родители хотели посвятить Вайолет Дан, богине войны. Однако не смогли сделать этого, потому как ее будущее еще не было определено. Ксейдену пришлось признаться Мире, что он стал военителем. Шокированная услышанным, сестра улетела. Но лучше бы она этого не делала. Спустя несколько дней Гарик вернулся с патруля с плохими новостями. На них напала Теофания. И военительница ждет встречи с Вайолет, Боди и Ксейденом через 5 часов. Иначе умрет Мира, которую темная колдунья взяла в плен. Но еще сложнее, чем забрать чью-то жизнь, ничего не делать, когда чья-то жизнь угасает перед твоими глазами. Всегда смотри только вперед, Мира. Книга Бреннана, страница 71. Мы вылетаем к Дрейтусу. Они нападут, как только получат то, что хотят. И бросим Соренгейл умирать? Кто сказал, что она вообще еще жива? Голоса спорящих вооруженных всадников расплывались у меня в голове, когда я стояла между Ксейденом и Бренноном в самом центре помоста, уставившись на обновленную карту боевых действий, висящую на стене зала ассамблеи. Тысячи человек поднимаются от города к перевалу. Если Дрейтус падет, они все погибнут. У нас там отряд из 6 драконов. Из 10. Теперь, когда линия фронта подступила так близко к городу. Не забывай про ночную стаю. Против сотни виверн? И, по крайней мере, дюжины темных заклинателей. В таком случае отправьте мы нас. Мы не будем отправлять в бой кадетов. Нас разбудили наши драконы. Не о чем больше спорить, мы летим. Я практически не вдумывалась в их слова. Лишь одно имело значение. Теофании надоело меня ждать, и теперь у нее в руках Мира. Моя сестра у Теофании. А последние наши сказанные друг другу слова были брошены в гневе. Страх грозил пересилить бурлящую в моей крови ярость, но я отчаянно ему сопротивлялась. У Миры не оставалось времени на мой страх. До Дрейтуса было 4 часа лету, и если мы не вылетим через час, станет слишком поздно не только для моей сестры, но и для тысяч гражданских. Как же это произошло? Ломаная красная линия на карте тянулась от того, что еще недавно было Восточным фронтом, прямиком к Дрейтусу. Они ударили быстро, игнорируя все на своем пути и сосредоточившись лишь на одной цели. Менее защищенные города схожих размеров на их пути остались нетронутыми. Не все печати равны. Я знаю, что она Мавен, но неужели она действительно сильнее тебя? Бреннан скрестил руки на груди. Остальные продолжали спорить. Да. Какой смысл лгать? Мы угодим прямиком в ловушку. Заметил он, глядя на флажок на карте, символизирующий Дрейтус. «Угодим. Но кто сказал, что ты полетишь с нами?» Расстояние между флажком и утесами Дралора казалось нереально маленьким для тысяч спасающихся бегством людей. А подъем в горы был действительно тяжелым. Не все с ним справятся. «Она и моя сестра тоже». Тут он был прав. Ксейден молча стоял перед троном, скрестив руки на груди. Он изучал поле к северу от Дрейтуса, место, на котором Теофания назначила нам встречу. Нам не хватит всадников, чтобы вызволить Миру, отбить Дрейтус и защитить перевал. Бреннан вздохнул и внимательнее вгляделся в карту. Нет, нам придется выбрать приоритетную цель. Может, 2. Ксейден кивнул. Мы не можем просто бросить людей на смерть. Споры между кадетами и офицерами становились громче. Дыра в моей душе увеличивалась. Я должна быть со своим отрядом, но будь я проклята, если останусь терпеливо ждать в сторонке, пока другие решают судьбу моей сестры. А если бы это были ваши граждане по эту сторону границы, что бы вы сделали? Или теперь, надежно укрывшись за охранными чарами, вы все превратились в истинных наварцев? Кричала Кэт в противоположном конце зала, где по команде «Вольно» выстроился практически весь наш отряд. Какой-то умник-капитан что-то ляпнул в ответ, но я не смогла расслышать его слова из-за царящего в зале гвалта. А вот стоявшая ближе Слоун услышала и бросилась в атаку. Я едва не перемахнула через стол, но Дайн успел первым. Он обхватил ее за талию, и как раз когда она замахнулась, оттащил назад. Едва Слоун восстановил равновесие, как тут же набросилась с кулаками уже на Аэтоса, и я поморщилась, когда он позволил себя ударить. Затем Дайн крепко перехватил запястье Слоун и наклонился вплотную. Я не знала, что он там такого сказал, но смысл его слов явно дошел до Слоун, так как она кивнула, обожгла капитана гневным взглядом и вернулась на свое место в строю. Ри сверлила ее взглядом, способным расплавить металл. Слоун явно ждала серьезная выволочка. Дайн взглянул на меня и изогнул бровь, а я с извиняющимся видом скорчила гримасу. Оценив это, Аэтос занял свое место рядом с Боди. «И долго ты собираешься давать им спорить?» — спросил Бреннан, покосившись на Ксейдена. «До тех пор, пока мой тактик не предложит мне план, который не будет заставлять меня выбирать между целями. Пыл их споров не обесценивает весомость доводов». «Я не могу гарантировать выполнение даже двух целей, а ты говоришь о трех». «А ты соответствуй своей репутации и попробуй». Бреннан выругался и оглядел зал. «Тавис! Каори!» Мужчины мигом отделились от толпы и быстрым шагом поднялись на помост. «Вы были в Дрейтусе?» Поинтересовался Бреннан у Каори. «Однажды. Можете создать для меня приблизительную масштабную проекцию города и территории вокруг?» Каори вскинул руки, и над столом возникла трехмерная проекция Дрейтуса и окрестностей. В зале воцарилась тишина. Бреннан оперся ладонями о стол, наклонился вперед и принялся внимательно изучать изображение, пока Гарик указывал на карте позиции нашей текущей обороны. Жуткого вида рана на голове и синяк под глазом бесследно исчезли. Спасибо моему брату. Город располагался на юго-западном краю межгорного плато, растянувшегося на пару десятков миль. Со всех сторон плато было окружено горными вершинами, и попасть сюда можно было либо через извилистую череду долин, либо по реке, текущей с запада на юг к океану Арктайл, либо же по воздуху, которым благодаря своей печати повелевала Теофания. И если отчеты Гаррика были верны, восточное поле тоже принадлежало ей. «Какие бы расчеты ты ни делал, знай, что я отправлюсь с Вайлот». «Я так и думал». Мое сердце сжалось силой, достаточной, чтобы раздавить дракона. «Ты будешь рисковать своей жизнью». «Моя жизнь окажется под угрозой, как только ты покинешь зону действия охранных чар. И мы оба знаем, что ты отправишься за Мирой. И поэтому я предпочту с самого начала быть рядом, чем гоняться за тобой после того, как ты улизнешь тайком». Он стиснул зубы. «Теофании не нужна моя смерть, иначе она бы уже давно меня убила». Я запоминала топографию поля, одновременно передавая информацию Тейрну. Учитывая зубчатые пики, лес и ряд отвесных скальных образований вдоль западного края, оно, по сути, было природной ареной. «Именно этого я и боюсь. Есть вещи похуже смерти», — ответил Ксейден, когда вошли Феликс и профессор Трисса. «Сейчас подходящее время отметить, что Тирендор не может позволить себе потерять герцога только потому, что ему взбрело в голову расстаться с жизнью на самоубийственной миссии». Поинтересовался Феликс, приближаясь к нам вместе с профессором Триссой. «У меня нет намерения умирать. Панчик уже отправился за подкреплением». «Которого, как мы знаем, Мильгрен не пришлет. Видимо, его запоздалое предупреждение на самом деле было ранним предупреждением». Ровным тоном возразила Трисса, затем перевела взгляд сначала на меня, а потом на Бреннана. «Мне жаль, что ты потеряла сестру, но Мильгрен уже предрек поражение в этой битве, а он никогда не ошибался». В моем горле образовался ком размером с булыжник. Я не брошу Миру. Я никого из них не брошу. Наше будущее определяет выбор. Мильгрен видел результат только одного пути. Я посмотрела на Ксейдена, на котором не было трех меченых. Кадеты должны стоять в строю, а не участвовать в планировании битвы. Я напряглась, вцепившись пальцами в край стола. Она будет стоять подле меня. Запомни это. Смертельно спокойным тоном командира крыла произнес Ксейден, положив свою теплую руку поверх моей. От меня не ускользнул ни комплимент, ни заложенное в нем давление. Я начинаю понимать насчет консорта. Пробубнил Брэннон себе под нос, а затем взглянул на проекцию под другим углом. Если мы возьмем с собой в битву только офицеров, то проиграем неизбежно. Никаких кадетов. Это исключено. Только не после того, что случилось в прошлый раз. Мы все еще заделываем пробоины в стенах после того, как эти двое ушли в самоволку. Он покосился на меня. Ксейден поглядел на мой отряд, задержав взгляд последовательно на Имаджен, Слоун и Боди. Сделай другой выбор, получи другой результат. Им придется жить с этим. Так что пусть сами сделают свой выбор. Боги ведают. Мы свой совершили. Только добровольцы. Первокурсники остаются под защитой чар. Поставьте нас туда, где мы нужны! Крикнул Боди, затем покосился на Дайна. С разрешения нашего командира крыла, разумеется. Разрешаю. Ри пересчитала взмывшие в воздух руки. Ну, то есть все. Второй отряд готов. Этого не может быть. Ну, так и есть. Ассамблея хотела, чтобы я занял это место. И пока я сижу на нем, ты будешь мириться с моими решениями. Ты не готова! Даже если бы Дрейтус и беженцы не подвергались прямой угрозе, Мира – моя сестра, и я сделаю все возможное, чтобы ее спасти. Я гордо вздернула подбородок. Наша сестра. Что означает, что эта темная заклинательница знает о нас гораздо больше, чем мы о ней. Ксейден взглянул на задние ряды нашего выстроившегося отряда, где Боди стоял рядом с Дайном. Гарик, в чем конкретно заключалось ее требование? Зачем ей понадобился Боди? Я не знаю. Она сказала привести Вайлот и твоего брата, и тогда они оставят Дрейтус в целости. Гарик почесал щетину на подбородке. Оставят в целости сам город или его жителей? Анка тоже осталась в целости, когда они оттуда ушли. Она сказала брата? Все знают, что вы выросли вместе. Это, безусловно, самый быстрый способ избавиться от правящей семьи Тирендора. Точно. Ксейден нахмурился. О чем думаешь? Вынителям нет дела до престола наследия. Есть еще один, кто может назвать тебя братом. Вмешалась Сгаэль, и ее слова ранили острее клыков. Еще один. Я закусила губу. Единственным, кто еще мог претендовать на этот титул, был Лиам. Минутку. В нашу первую встречу Теофания меня не убила, но и цели своей не достигла. Я сглотнула. Ей нужен Джек. Вот и я подумал о том же. Взгляд Ксейдена метнулся к Каори, который целиком сосредоточился на поддержании проекции, затем переключился на Гарика. Не хочешь немного прогуляться? Гарик покосился на Каори и кивнул. Используй меня. Как только я спасу Миру, я займу позицию между Перевалом и Дрейтусом. Я смогу творить чары в обоих направлениях, в случае, если Виверна сумеет проскочить мимо меня. Шепотом, чтобы не услышал Ксейден, попросила я Бреннана. Вот оно. Все, кроме командования, вышли. Живо! Оставайтесь в коридоре на случай, если вы мне понадобитесь. У нас нет на это времени, возразил Феликс, пока вся толпа двигалась к выходу. Ты переменная, которую я упускаю. И что еще хуже, ты превращаешь в такую переменную Рерсона. Зал ассамблеи опустел, и Бреннан уставился на меня. Прости, что? Я ошарашенно уставилась на него в ответ. Вот об этом я и говорю. Аккуратнее на поворотах. Не сводя с меня взгляда, Бреннан ткнул пальцем в Ксейдена. И что-то мне подсказывало, что он имеет в виду не только его последнее замечание. Затем мой брат указал на проекцию. Вайлот, выбери одну цель, необходимую для победы. Если мы выберем только одну цель, погибнут люди. Мое сердце бешено заколотилось. Да. Добро пожаловать в командование. Но почему я? Я уставилась на проекцию. Мира должна была занимать первое место, но оставить гражданских на смерть, бросить наших собственных всадников и летунов умирать вместе с их драконами и грифонами — это слишком невыносимо. Лиам погиб в битве. Мама пожертвовала собой. Трегеру банально не повезло. Но нести ответственность за тысячи смертей... Потому что я не уверен, что ты сможешь. Теофания знает. Ты попытаешься спасти всех. Точно так же, как ты это сделала в Рессене, или в храме Дан, или в Базгиате до того, как мама... Вот почему мы потерпим поражение. Потому что ты выберешь всех вместо себя, а он выберет тебя вместо всех. Меня словно под дых ударили. Ты играешь нечестно. Мы с тобой знакомы много лет, но я ни разу не слышал, чтобы тебя заботила игра по правилам. Вайолет, докажи, что я не прав, и мы отправимся за нашей сестрой. Единственный способ выбраться из ловушки, которую эта темная заклинательница расставила для тебя, это не попасться в нее. Одна цель, один путь. Он поднял брови, и от его слов меня бросило в жар. Тейрн выбрал бы одну цель в мгновение ока. Андарна выбрала бы их все. Но ее больше не было со мной. Какая цель имела наибольшее значение, если не брать в расчет Ксейдена? Дрейтус продержался бы ровно до тех пор, пока мы могли его защищать. То же самое касалось Перевала. А если бы я спасла Миру, оставались бы все шансы, что Теофания... Дело было не в мире. Теофания охотилась на меня. Теофания... Полагаю, я убью Теофанию. Я впечатлен. Этого в моем списке не было. Бреннан уселся на краешек стола, и стол протестующе скрипнул. А если кадета Соренгейл похитят, пока она пытается выполнить свою цель? У ног Ксейдена клубились тени. Из Боди получится отличный герцог. Ну, хотя бы один из вас поддается обучению. Бреннан почесал шрам на ладони. На этот раз ты доверишься своему командиру, когда он велит тебе удерживать позицию? Я доверю ей свою жизнь. Он оглядел нас всех по очереди. Хорошо. У меня появилась идея. Я открою арсенал. Триса, нам нужно, чтобы ты отперла свой маленький тайничок с рунами и наконечниками для стрел из Маурсита. Ксейден, мне нужно, чтобы ты доверился Вайолет в том, что она не даст себя прикончить. Не дожидаясь его ответа, Бреннан пристально уставился на меня. И превыше всего прочего, нам нужно, чтобы ты поняла. Ты не можешь спасти всех. И ты не можешь ослушаться своих же приказов. Чтобы спасти Миру, я была готова на все. Поняла. Большинство кадетов полагает, что их способность воспроизводить по памяти исторические факты направит их на путь адепта. В реальности же именно способность наблюдать и пересказывать отделяет библиотекарей от писцов. Полковник Дакстон. Руководство по совершенствованию работы в квадранте писцов. Тейрн мог долететь до ближайших отрогов утесов Дралора за 2 часа. Но не было никакого смысла оставлять Сгаэль, Квера и Мапха позади. Так что к тому времени, как настала пора резко спускаться на 1000 футов вниз, выделенное Теофанией время почти истекло. Боги, если мы не справимся, если мы опоздаем, и она убьет Миру... Горло подкатил ком. Мы справимся... Пообещал Тейрн, когда скалы остались позади, и мы вошли в крутое пике между водопадом и переполненным перевалом Медаро. Это был опасный и смертельный подъем даже осенью, а мы были кадетами. Я не могла представить, как гражданские, особенно старики и дети, совершали его сейчас. «Ты же согласен, что это ловушка?» Слова вырвались наружу, прежде чем я успела их остановить. «Разумеется». Но ты и так это знаешь. Иначе бы мы обсуждали это с тобой последние 3,5 часа. Мы нырнули в толстый слой пушистых белых облаков. Чувство вины неприятно засосало под ложечкой. Не позорь меня подобными эмоциями. А что думает Сгаэль о том, что я подвергаю опасности Ксейдена? Я изо всех сил вглядывалась в окружающие облака, высматривая силуэты виверн, но облачный покров был слишком плотным, а мы двигались слишком быстро, чтобы от моих действий был какой-то прок. Если бы она не согласилась, то осталась бы в Аретии, а твой темный ходил бы пешком. Отличный довод. Теофания захватила Миру из-за меня. Я та причина, по которой моя сестра вынуждена через это проходить. Ты наша заклинательница молний. И пусть твоя жизнь не может значить больше, чем жизни других всадников, твоя печать может. Ты оружие. Если ты хочешь выиграть эту войну, тебе придется научиться принимать жертвы других ради тебя. Мой желудок скрутило в узел. И ты считаешь, что я должна была принять смерть Миры как такую жертву? Мы прорвались сквозь облака, и перед нами во всем своем великолепии расстилалось плато. Если бы я так считал, то остался бы в Аретии, а ты ходила бы пешком. Когда я оглядела открывшийся моему взору пейзаж, мое сердце замерло. Ближайшие к Дрейтосу восточные поля кишели ордами серых виверн, а между сторожевыми постами по городским стенам тянулась тонкая линия из драконов и грифонов. Противник превосходил нас численностью в соотношении, которое мне даже подсчитывать не хотелось. Впервые я порадовалась, что Андарна решила улететь. Бреннан был гением, но эта миссия казалась невыполнимой. Похоже, мы ошиблись в своих оценках. Похоже, так оно и есть. Но никто из осадивших город виверн и не подумал атаковать нас, пока мы спускались. Как не препятствовали они и плотному ручейку беженцев, вытекающему из западных ворот города. В скалах заметили Молвика. Предупредил Тейрн, расправляя крылья, чтобы замедлить наше снижение. Долбанный Аарик. Если он умудрится себя угробить... Молвик летел на юг, в сторону от Дрейтуса. Что во имя Амари он задумал? Убегать не в духе Аарика. И не в духе Молвика. Мы приблизились к Северному полю, и Тейрн выровнял полет. Тут-то я наконец и заметила отряд из дюжины виверн, сидевших вокруг Тейна. Вдох, выдох. Я буквально заставляла себя дышать. Неестественно держать дракона в плену. Виверны сидели на тяжелых цепях, которые обвивали хвост Тейна, сковывали его лапы и морду и прижимали крылья к его бессильно изгибавшемуся телу. Каждая цепь была покрыта драконьей кровью. Несколько чешуек лежали рядом с ним на земле. Перед кругом виверн стояла Теофания. Ее серебристые волосы блестели. Рядом с ней находилась Мира. Один клинок темная заклинательница держала у горла моей сестры, другой у ее груди. Я покрепче сжала луку седла. Я не могла понять, ярость ли это Тейрна или моя собственная пронеслась по моим венам, но она изгнала из моего тела каждую каплю страха, сомнений и чувства вины. Изгнала все, и во мне не осталось ничего, кроме гнева. Как она, блядь, посмела? Она умрет за это. Мы приземлились в десятки шагов от Теофании, всколыхнув зеленое поле луговой травы. Темная заклинательница поприветствовала нас улыбкой. Теофания не осушила поле. Пока что. Зато задала изрядную трепку моей сестре. Правая сторона лица Мира опухла и окрасилась в фиолетовый. На шее виднелась синяя полоса. По левой руке стекали капли крови, хотя из залетной формы было неясно, куда именно ее ранили. Алая туника с длинными рукавами и столь же алые штаны Теофании также не шибко помогали с контрастом. «Согласна. Ты сможешь унести Тейна, если он не сможет лететь?» Я отстегнула ремни. Тем временем остальные приземлялись по обе стороны от Тейрна. «Не вон вонзив в него когти? Нет. Не проводи на земле больше времени, чем необходимо. Оставив рюкзак пристегнутым к седлу, я поправила колчан и арбалет в заплечной кобуре, проверила, надежно ли спрятан проводник в кармане, затем спешилась. Чтобы отправить нас всех на встречу с Маликом, Теофании достаточно было лишь приложить руку к земле. «Я здесь, как ты того и требовала!» Я вытянула руки, и сила потекла в меня горячей волной, согревая замерзшее за время полета тело. Краем глаза я заметила, что Брэннон приближается слева от меня, а Ксейден и Боди подходят справа. «Я вижу!» Ветер трепал длинную серебряную косу Теофании. Улыбка расколола ее потрескавшиеся губы, а мой взгляд остановился на пульсирующих венах вокруг ее глаз, потом перескочил на выцветшую татуировку на лбу. «И все же, как погляжу, ты потеряла своего Ирида. Как неловко-то». «Нет». Выдохнула Мира, и Теофания покрепче прижала лезвие кинжала к ее горлу. Чуточку больше давления, и кожа просто разойдется. «Пикнешь еще раз, и я все поле орошу кровью твоего дракона». Мира затихла. Мужчины поравнялись со мной. «Отпусти их!» Я была готова убить темную заклинательницу на месте. В моих жилах гудела энергия, готовая нанести удар в первый же удачно подвернувшийся момент. «Сохраняй спокойствие», — предостерег меня Ксейден. «Сохраняй контроль». Тени клубились вокруг его ног и потихоньку дрейфовали на юг, когда мы начали сокращать дистанцию. Он глянул в сторону обреченного города. Если я хотела сдержать данное Брэннону обещание, мне нельзя было смотреть в сторону Дрейтуса. Я и не смотрела. «Обычно это моя фраза». Я отвела взгляд от мира, сосредоточившись исключительно на темной заклинательнице. «Рано еще. И четверо на одну едва ли справедливый расклад». Теофания покосилась сначала на Брэннона, затем на Боди. «А вот вас двоих я не звала». «Ты вроде просила прихватить братьев. В следующий раз, пожалуйста, уточняй конкретнее, кого ты приглашаешь, а кого нет». «И все же ты не привела того брата, которого хотел он. Бервин будет разочарован». Под лезвием проступила тонкая полоска крови. «Он уже в пути». «Бервин?» Проговорил Ксейден, и его внимание снова переключилось на осажденный город на юге. Он был нужен там. Он должен был спасать людей, но ясно дал понять, что не бросит меня. Теофания покосилась в мою сторону. «Да, отсюда и брат. Я не собираюсь совершать по отношению к тебе ошибки, которые Бервин совершил по отношению к Джеку. Он слишком легко разбалтывает секреты своего мудреца». «Я не обернусь». «Еще как обернешься. Всего через несколько минут. Интересно, что же станет настоящим катализатором? Спасение твоей сестры? Попытка защитить возлюбленного? Банальная, но всегда популярная месть? Я бы поставила на комбинацию из всех трех». Глаза Теофании зажглись. Она склонила голову и прижалась щекой к макушке Мира. «Кстати, время вышло». Мое сердце готово было выскочить из груди, и тут с севера донесся порыв ветра. «Он здесь!» Я посмотрела налево. Там, где всего несколько мгновений назад было пустое место, материализовался Шрадх. В передней лапе он сжимал знакомый риберстатский шкаф. Они добрались, но кинжал у горла мира никуда не делся и не позволял мне почувствовать хоть какое-то облегчение. «Покажите его мне!» Ксейден повернул голову, и клубившиеся у его ног тени поползли мимо Боди. Гарик спешился, затем медленнее, чем обычно, направился к риберстатскому шкафу, на ходу доставая из кармана ключ. Чтобы открыть дверцы, ему потребовалось всего несколько секунд. «А вот и он!» Теофания улыбнулась, но я не рискнула отвести от нее взгляд, чтобы проверить, как дела у Джека. Тем более, что Мира выглядела так, словно в любой миг могла потерять сознание. «Осталось уладить всего одно маленькое дельце, и мы можем начинать». «Он истощен и бледен», — подвешен в воздухе, как и предусмотрено шкафом. И выглядит так, словно его чем-то накачали. Если хочешь, я могу показать тебе то, что вижу своими глазами. Описание достаточно, спасибо. Мы с Джеком здесь. Наша часть сделки выполнена. Отпусти Миру и Тейна. Бреннан стиснул кулаки. Это не входило в условия сделки. Я сказала, что мы оставим Дрейтус в целости, а не что я сохраню твоей сестре жизнь. Первое, что нужно о нас знать, мы всегда крайне тщательно подбираем слова. А второе, мы еще и лжем. Ее рот изогнулся в жестокой улыбке, и с этими словами она перерезала Мире горло. Первые драконы не без риска связали себя с людьми, ибо пусть они и сохранили свою силу, связь с всадниками сделала их такими, что они никак не могли вынести, уязвимыми. Многие драконы страдали от потери своих всадников ради сохранения рода. Майор Деандра Навин, жертвоприношение драконов. Мой вопль перекрыл рев дракона. Алая кровь хлынула из раны на горле моей сестры. Кажется, все начало происходить одновременно, словно группа музыкантов получила сигнал к началу выступления. «Время играть, Вайлет!» прокричала Теофания и швырнула кинжал в Джека. Море серых крыльев взмыло в воздух на юге. Мои ботинки утопали в густой луговой траве. Ксейден направил поток теней на Теофанию, но черные жгуты устремились и к югу. Какого хрена? На размышления не было времени. Я уже неслась к темной заклинательнице, выхватив кинжал с навершием из сплава, как вдруг ближайшая виверна поднялась в воздух, пролетела над головой Теофании и подхватила ее когтями. Мира рухнула на колени, обеими руками схватившись за смертельную рану на шее. Все остальное внезапно утратило важность. Перестало что-либо значить месть. Потерял всякий смысл Дрейтус. У моей сестры оставалось всего несколько секунд. «Малик, ну пожалуйста». «Нет». «Все в порядке». Отбросив кинжал в сторону, я рухнула на колени и подхватила падающую на бок Миру. Прижала пальцы к пульсирующей ране на ее горле, и по ним заструилась кровь. Давление. Ей нужно давление. «Только не Мира!» Беззвучно кричала я в никуда тому божеству, кому хватит совести меня услышать, и давила пальцами все сильнее, словно таким образом могла заставить кровь вернуться обратно в тело. Мое дыхание сделалось прерывистым. Мне самой не хватало кислорода. Мира смотрела на меня широко распахнутыми от шока глазами. Я заставила себя улыбнуться, чтобы, когда моя сестра встретится с Маликом, она не испытывала страха. «С тобой все будет хорошо». Я отчаянно кивала в такт своим словам. Зрение расплывалось. Рядом со мной упал на колени Бреннан, и я едва успела отдернуть пальцы от горла Миры, когда там оказались руки моего брата. «Подвинься. Ты будешь жить, ты слышишь меня?» Он закрыл глаза, и на лбу его тотчас выступили капли пота. Такое вообще возможно? Бреннан был силен, но я не могла вспомнить ни одного всадника, которого спасли бы на поле боя с такой тяжелой раной. Мира обмякла, мое сердце сжалось. Но, несмотря на стекающие по ее шее струи крови, моя сестра все еще продолжала дышать. Мир вокруг нас словно размылся. Со всех сторон раздавалось рычание. Глянув вверх, я увидела взметнувшихся в небо драконов. Их тела промелькнули над нами, когти заполнили все небо, а затем набросились на сидящих в кругу виверн. Четыре серых существа рванулись в ответную атаку, с криками прокладывая себе дорогу в небо. Всего в 7 футах над нами просвистели кинжалы хвоста с Гаэль, и я бросилась на Миру с Бренноном, прикрывая их своим телом, пока темно-синие клинки проносились в такой близости от нас, что я буквально ощущала их перемещение кожей. Сейден выпустил на волю тени, закрывая нас от основной драки. Справа от меня Гарик вытаскивал брошенный воинительницей кинжал из дверцы риберстатского шкафа, а Боди уже закрывал вторую. Послышались чьи-то визги, и все мои мышцы мгновенно напряглись. Я обернулась через плечо и вгляделась в непроницаемую тьму. Тейрна нигде не было видно. «Тейрн!» «Они умирают!» Нашу связь пропитывала ярость. Я восприняла его слова как единственный хороший знак на этом поле и откинулась назад, давая Бреннану пространство для работы. «Давай, давай!» Он сосредоточенно хмурил брови, как это бывало делал папа. Вот только брат мой слегка побледнел и начал покачиваться. Это должно сработать. Просто должно. Кровь струилась по шее Миры, выплескиваясь из шрама, который пытался сформировать Бреннан. Глаза моей сестры закрылись. «Ты ее не получишь», — прошептала я Малику. Я была готова поклясться, что облака слегка потемнели, то ли в знак согласия с моими словами, то ли в насмешку над ними. И тут на юге показались два красных дракона, на огромной скорости приближавшиеся к нам. Стоп. Почему они летят от города? Я напряглась, пытаясь распознать драконов. Тойрт? Цепочка прорех в его правом крыле не вызывала сомнений, но это означало... О, боги! Это Слоун! Лиам, мне так жаль! В горле встал комок. Я вскинула лицо к небу и принялась высматривать серые пятна. Но там был лишь Тойрт и... Второй красный дракон. Это что, Кэт? Пот стекал по шее Бреннана с той же пугающей скоростью, что и кровь била из раны на шее Мира. Его дыхание сделалось прерывистым. «Слишком много повреждений». «Нет», — возразила я, переводя взгляд с обмякшего лица Миры на напряженное лицо моего брата. «Бреннан, ты же можешь восстановить кого угодно, ты не забыл?» Предостерегающе зарычал Мапх. «Твой брат близок к тому, чтобы исчерпать все свои силы». И я не могла передать ему свои. Мое сердце бешено колотилось. «Увезите отсюда шкаф», — велел Ксейден Гарику. «Если она пыталась убить Барлоу, значит, он знает что-то важное. Воинители не хотят, чтобы это узнали мы». «Шрат!» — крикнул Гарик, и коричневый жалый хвост метнулся по теням в сторону Гарика. Мгновением позже они оба вместе с сундуком испарились. Я почувствовала порыв воздуха, свидетельствующий об их отбытии, и взглянула в небо на двух приближающихся красных драконов. «Насколько мы сейчас доверяем Аэтосу?» — поинтересовался подбежавший к нам Боди. «Не настолько, чтобы объяснять ему все то, что он увидит», — ответил Ксейден. Его тени тем временем помешали тому, что смахивало на хвост виверны, ударить по мне. Поднятый крыльями ветер развивал волосы Бреннана. Драконы приземлились так близко от нас, что их головы нависли над нами, пока они медленно тормозили. Их когти выдрали из земли целые пучки травы. «Вайлет, прости». «Не говори так. Кровь замедляется. Это работает. Хотя кровь так и не остановилась». «Какого хера ты тут забыл?» прокричал Ксейден спешившемуся Дайну, но я не переставала заглядывать через плечо Бреннана. «Преследую вот эту задницу», ответил Дайн и вздрогнул, услышав хруст костей, донесшийся из-за теневой стены, которую Ксейден удерживал обеими руками. «Майри под моим командованием, и Кэт предупредил меня, что она покинула пределы действия защитных чар вопреки приказу». Последние гневные слова были адресованы непосредственно Слоун. «Слоун!» Лучик надежды пронзил окутавший мое сердце ужас. Она подбежала к нам, сунула руку за пазуху летной куртки и достала сверток длиной с ладонь. «Арик сказал мне, что вам это понадобится». Мне было насрать, зачем она здесь. Имело значение лишь то, что она здесь. У меня защипало глаза. «Пожалуйста». Слоун перевела полный ужаса взгляд на меня. «Мира? Нет». Подбежавший Дайн грохнулся на колени рядом со мной. «Прошу тебя, Бреннану нужно больше энергии, иначе мы ее потеряем». Слоун сделала один осторожный шаг, затем другой. Бреннан уже вздрагивал, но не убирал руки от шеи Миры. «Я не знаю как, когда твой Передача отличается от насыщения. Это я знаю. Что бы ты ни собиралась делать, лучше поспеши. Велел Боди, вытаскивая меч и напряженно вглядываясь в небо. Попробуй. Подтолкнул ее Дайн, закатывая рука в своей летной куртке. Опасно пользоваться своей силой, если тебя еще не обучили правильно с ней обращаться. Поэтому бери мою. Я здесь единственный, кому сегодня не придется творить чары. Просто попробуй. Позади меня зарычала виверна. Затем раздался характерный треск. Слоун опустилась на колени между Дайном и Бренноном. Кровь мира тем временем все лилась и лилась мне на пальцы. Одну руку мне на запястье. Дайн говорил мягко, словно увещевал норовистую лошадь. Слоун посмотрела на серый шрам отпечаток ладони, украшавший его предплечье. Я не хочу этого делать. Не хочу становиться этим. Ты и не станешь. Можешь ненавидеть меня позже, но сейчас доверься мне, или она умрет. Слоун обхватила пальцами запястье Дайна. Ее глаза вспыхнули. Она сглотнула. Такой, как ты, не должен иметь столько силы. Повезло Мире, что у меня она есть. Теперь положи другую руку на открытый участок тела Бреннана. Слоун уронила свой маленький сверток и потянулась к затылку Бреннана. Я убрала волосы со лба Миры, оставив там кровавое смазанное пятно. Она так побледнела. Я должна была рассказать ей о Ксейдене. Она должна была рассказать мне о моем посвящении Дан. Мы потратили столько времени, храня секреты друг от друга, хотя папа заклинал меня доверять только ей. Если бы я доверилась ей, случилось бы то, что случилось. Не вини себя за раны, нанесенные не тобой. Глаза на меня. Велел Дайн, и Слоун послушно посмотрела на него. Вытяни избыток силы, который ты ощущаешь во мне, и направь к недостатку силы в Бреннане. Ты не оружие разрушения. Ты не войнитель. Ты артерия, по которой предпочла течь сила. Ты сама жизнь. Слоун нахмурилась, и Дайн вздрогнул. Я причиню тебе боль. Боги, а то я не знаю. Но ты не убьешь меня, как бы сильно тебе этого не хотелось. А теперь сделай это. Слоун поджала губы, а Дайн стиснул зубы. Прошло несколько драгоценных, долгих секунд, прежде чем Бреннан глубоко вздохнул, а на его щеки вернулся румянец. Я покосилась на Миру, ожидая худшего, но ее грудь ровно вздымалась и опадала. Кровь перестала течь из раны, щеки покраснели. «Бреннан», — прошептала я, слишком испуганная, чтобы всерьез надеяться. «Все непросто, но она жива». Бреннан буквально отвалился в сторону, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Спасибо тебе, Майри». Слоун отпустила обоих мужчин и посмотрела на меня. «С ней все будет в порядке?» «Благодаря тебе?» «Да». Бреннан потянулся к фляге на бедре, быстро откупорил крышку и промыл водой шею Миры. Ее горло пересекал жестокий розовый шрам. Я снова убрала волосы ей со лба и дала себе ровно 3 секунды на то, чтобы прочувствовать все произошедшее. Моя душа грозила разорваться от переполнявших ее эмоций. 1 секунда. Мира жива. 2 секунды. Мне не нужно привыкать к миру, где ее нет. 3 секунды. Бреннан — гребаный чудотворец. «Мы должны увести Миру отсюда», сказала я брату, когда за моей спиной затихли рыки и звуки разрываемой плоти. Над моей головой промелькнул какой-то предмет, но жгут тени мигом дернул его назад. Я почти не сомневалась, что это был коготь. «Согласен». Бреннан посмотрел в сторону Дрейтуса, где как раз началась настоящая битва. Драконы и грифоны парили над городскими стенами, а огромные арбалеты посылали стрелу за стрелой в приближающееся облако виверн. «Ты в порядке, Аэтос?» Дайн потер запястье 2-й рукой. «Жить буду». Мое сердце сжалось. Самым сложным было доверить каждому выполнять свою работу. Оберегать город в мои задачи не входило. Я посмотрела на Ксейдена, затем на Дайна. «Вы оба должны идти. Скоро у них закончатся арбалетные болты». Дайн встал и протянул руку Слоун. «Да пошел ты, Аэтос!» Она покачнулась, но поднялась на ноги самостоятельно. Дайн глубоко вдохнул, словно мысленно считал до трех, и выдохнул. «Возвращайся в зону действия защитных чар, Майри, и оставайся там». Слоун развернулась на каблуках и направилась к Тойрту, продемонстрировав Аэтосу средний палец. «Ха! Долбанные первокурсники! Увидимся там, Риарсон!» Добавил он, направляясь к передней лапе Кэта. «Дайн!» — окликнула я, и он обернулся. «Спасибо!» «Не благодари. Лучше как-нибудь потом расскажи, как это Гарик со Шратхом взяли и растворились в воздухе». Кэт взмыл в небо, и через несколько мгновений он и Тойрт разделились, направляясь в противоположные стороны. Боди помог Бреннану подняться на ноги. «Я не хочу тебя оставлять». Ксейден опустил теневую завесу. Я обернулась через плечо и обнаружила усыпанное мертвыми вивернами поле. Сгаэль, Тейрн и Мапх изучали сковывающие Тейна цепи. «Знаю, но ты должен». «Я ее заберу». Бреннан наклонился и поднял бесчувственное тело Миры с моих колен. «Ты в порядке?» Я поискала в траве свой кинжал с навершием из сплава и вложила его обратно в ножны. Затем взяла сверток, который привезла Слоун. Он был адресован Аарику, а на упаковке красовалась нетронутая печать отправителя — храма Дан. Какого хрена он отправил Слоун в зону боевых действий? Чтобы передать мне его собственную почту? Придушу засранца. Как только пойму, чем он, сука, сейчас занят. «Майри дала мне чуточку больше, чем мне требовалось. Я в порядке». Бреннан поудобнее перехватил Миру. «Знаю, ты должна была остаться, но возьми Миру, а мы придумаем, как освободить Тейна, чтобы он мог последовать за вами». «Согласен». Бреннан, стиснув губы, посмотрел на меня. «У меня с собой дюжины рун, которые я мог бы оставить». «Спасибо, но нет. Лучше я займусь тем, в чем действительно хороша». Бреннан кивнул. «Придерживайся плана, Вайлот. Что бы пошло не так, мы полагаемся на тебя». Он перевел взгляд на Ксейдена. «Тебя это тоже касается». Не тратя времени на ожидание ответа, Бреннан сразу направился к Мапху. Сунув сверток Аарика в карман летной куртки, я следила за тем, как уходит мой брат. Как странно. На его шее не было такой отметины, как на ладони. Да и запястье Дайна осталось чистым. «Тебе тоже пора идти», — поторопил Ксейдена Боди. «Виверны пытаются обойти город с севера, а оттуда до перевала рукой подать. Целая битва всего в нескольких милях отсюда. Не забыл?» «Иду». Ксейден подхватил брошенную Бренноном флягу и вылил оставшуюся воду мне на руку, смыв большую часть крови Миры. Вода стекала с моих пальцев, медленно сменяя цвет салого на бледно-розовый. И только тогда он отпустил мою руку. «Сосредоточься». Он ласково провел рукой мне по щеке, и наши взгляды встретились. «Используй только силу Тейрна. Не оборачивайся в Вынителя. Не умирай. Выполни свою задачу, и я найду тебя после». Он страстно поцеловал меня, и в это мгновение время потеряло всякое значение. Мое сердце бешено колотилось. Я обвела руками его шею, вливая в свой поцелуй все, что я к нему испытывала. Это было хаотично, отчаянно и слишком быстро закончилось. «Вернись ко мне!» — потребовала я, когда Ксейден повернулся, чтобы уйти. «Для меня всегда есть только ты». Он пару секунд смотрел на меня, затем повернулся к Боди. «Оставайся с ней, но помни свое обещание». Боди кивнул. «Не нужна мне твоя долбанная провинция». «Принято». Ксейден сжал плечо кузена, затем бросился бежать к Сгаэль. Ее золотистые глаза покосились на меня. «Поднимайся с земли и оставайся с ним!» Мы обе поняли, что она имеет в виду не Боди. «Тебя это тоже касается». Они взмыли в воздух за считанные секунды и направились на юг, к городу. Я отвела взгляд, прежде чем меня успел охватить страх. Ксейден был самым сильным всадником в бою, а Асгаэль не знала пощады. Я не сомневалась, что они выживут. Мы с Боди собирались дать им достаточно времени, чтобы спасти город. Теперь, когда герцога тревога с нами нет, у нас нарисовалась проблема. Ну, разумеется. Единственный, кто способен переупрямить дракона, это его всадник. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам. В чем проблема? Поинтересовалась я, возвращаясь к закончившим резню драконам. Он не просыпается. Квер опустил к Тейну свою зеленую морду. Твою ж мать. Страх моментально вернулся. Мы должны убрать его с этого поля до того, как вернется Теофания. Боди пристально вглядывался в облака. Гарик сможет затащить Тейна на скалы? При обычных обстоятельствах, да. Но он истощен. Мотался же по всему континенту последние несколько часов. Так что без шансов. План быстро катится в виверне под хвост. И никого на миле вокруг, кроме смертоносной темной заклинательницы, которая хочет нас всех убить. Впрочем, оставался еще вариант. Я повернулась к Тейрну. Из всех нас ты единственный достаточно силен, чтобы вытащить его отсюда. Ты сможешь унести его при помощи цепей. Я не оставлю тебя на этом поле. Если я уйду, все рухнет. Драконий род всегда защищает своих, ставя их даже выше связанного всадника. Тейрн прищурился и выпустил пар из ноздрей. Не читай мне лекции о законах моего рода, или узнаешь, с какой легкостью я их нарушаю. Квер благоразумно отстранился. Пожалуйста, если не ради Тейна, то ради Миры. Я уже потеряла Андарну. Я не могу потерять еще и мою сестру. Не проси меня отыскать эту силу. Не то я тебя подведу. Подведу нас обоих. Из его горла вырвался рык. Лязгнул металл. Тейрн встал над телом своего сородича и сжал в когтях все четыре конца цепи, обернутые вокруг его туловища. Ты не покинешь этого поля. Спасибо. Порывы ветра обдали мое лицо. Его крылья забились сильнее, чем я когда-либо видела, и безвольное тело Тейна начало медленно подниматься в воздух. Меня накрыло их тенью, и Тейрн пролетел над моей головой, унося своего сородича к безопасным скалам. Смелая стратегия — отослать подальше нашего самого большого дракона. Это никак не может нам аукнуться. Заметил Боди, наблюдая, как они улетают. Он вернется. Я всматривалась в небо и медленно кружила по полю, но не замечала никаких признаков Теофании или предпочитаемой ею виверны. Мое сердце отчаянно колотилось. Мне претило быть добычей. Сделав медленный выдох, я подавила желание поискать в небе над городом Ксейдена. Весь наш план рухнет, если я не смогу сосредоточиться на здесь и сейчас. Я заставила себя отсечь все мысли об остальных и сконцентрироваться на том, что я не подруга, не сестра, не возлюбленная, а лишь всадница. Лишь оружие. Хочешь подождать, прежде чем мы начнем охоту на нашу сребровласую подругу? Квер направился в нашу сторону. Кровь виверны стекала с кончика его мечевидного хвоста. Нам не нужно охотиться. Я надела лямку проводника на запястье, потянулась через плечо и открыла крышку колчана. Пока я здесь, она сама за мной придет. И у меня появится шанс убить ее прежде, чем она нападет еще на кого-то из тех, кого я люблю. Ожидание так разочаровывает. Так всегда. А еще ожидание было таким же мучительным, как тот момент в полете, когда мышцы Тейрна напрягались подо мной, и я понимала, что мы сейчас уйдем в пике, и желудок подступит к моему горлу. Или как в те долгие минуты на хребте над Базгиатом, когда мы ожидали прибытия Орды. Думаешь, это сработает? Должно. Магия требует равновесия, разве не так? Это самое древнее правило из всех. Но примерно раз в столетие у нас появляется шанс склонить чашу весов в нашу сторону. И на этот раз я докажу ему, что чего-то стою. Сказала Теофания, выходя из-за туши виверны. Я и Боди повернулись к темной заклинательнице и оказались плечом к плечу. Я потянулась к силе Тейрна, но в ответ мне достался лишь маленький ручеек. Херово. Тейрн был вне досягаемости, и он отправился не на коротенькую прогулку. Ему предстояло протащить Тейна многие мили до границы действия чар и поднять на 10 тысяч футов. Но Мира была в безопасности, и это единственное, что имело значение. Мы с Боди могли продержаться до его возвращения. «Откуда она, блин, взялась?» — прошептал Боди, вытаскивая меч. «Она шустрая», — так же тихо ответила я, вспомнив, как Теофания испарилась из темницы в Базгиате. «Немногие в этом мире быстрее меня. И старше тоже», — ответила темная заклинательница, идя мимо туши Виверны и проводя рукой по ее хребту. Моя челюсть слегка отвисла. Она услышала нас с 10 шагов. «Какая жалость, что тебе пришлось их всех убить. На их создание уходит целая вечность. Ты готова склонить чашу весов, Вайлет?» Две заклинательницы молний на одной стороне не просто склонят чашу весов, они раздолбают нахрен сами весы, как и двое заклинателей теней. Квер опустил морду к земле и зарычал. «Я готова тебя убить!» Я машинально потянулась за кинжалом и метнула его с такой силой, что мое плечо хрустнуло. К счастью, обошлось без вывиха. Теофания чуть двинула кистью с согнутыми пальцами, и клинок беспомощно рухнул на землю, не пролетев и половины расстояния. «Какое разочарование! Ты так ничему и не научилась с тех пор, как в последний раз пробовала проделать этот трюк. Но не нужно смущаться. Мы над этим поработаем. Я буду рада стать твоей наставницей». Мои глаза вспыхнули. Неужели это и был тот путь, который предвидела для меня жрица? Не их наставничество, а Теофании. «Твою ж мать, это еще одна проблема». Скорее всего, это означало, что и стрелы за моей спиной окажутся бесполезны. Просто потрясающе. Мне нужно было подобраться поближе и сразить ее в рукопашной. «Странный выбор спутника, если учесть, как сильно от него разит его роднёй». Вены у ее глаз пульсировали. Теофания внимательно оценивала Боди, неторопливо подходя к голове мертвой Виверны. «Скажи мне, ты не устал быть более слабой версией своего двоюродного брата?» «Это не я тут пытаюсь доказать свою состоятельность», — парировал Боди, наклоняя голову в точности, как это делал Ксейден, изучая противника. У Теофании не было меча, не было посоха. За исключением нескольких кинжалов на бедре, она безоружна. Я пыталась найти в ее походке слабости, но не находила. А еще она намного быстрее меня, так что у меня только одна попытка. «Остроумно». Улыбка образовала на ее губах очередную трещину. «Но твое ожидание почти закончилось. Он скоро обратится. Корона достанется тебе». «Давай, подходи еще ближе». Боди переложил меч в левую руку. «У нас нет короны. И ты недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы играть со мной в интеллектуальные игры. Я делаю ровно то, чего всегда и хотел. Защищаю моего двоюродного брата. Защищаю мою провинцию». Теофания остановилась прямо перед окровавленной мордой Виверны и переключила свое внимание на меня. «И ее. Такое оружие, как ты, подчинится только более сильному заклинателю. Так давай уже заканчивать с этим фарсом, чтобы ты могла начать свое настоящее путешествие. Он ждет». В ее улыбке сквозило ликование. «Бервин?» «Чтобы я подчинялась этому глупцу? Ну уж нет». Теофания взглянула в небо. «Какая жалость, что ты отослала своего дракона. Ну не беспокойся, здесь достаточно силы прямо у тебя под ногами. А теперь покажи мне, что принесло мое терпение». Она вскинула руки в воздух, и со стороны утесов за нашей спиной поднялся ветер. «Значит, никаких больше проволочек». Вот и все. Пока Боди мог противодействовать ее печати, мы могли покончить с ней еще до возвращения Тейрна. Боди поднял правую руку и повернул ее так, словно сжимал невидимую дверную ручку. Небо потемнело, подул ветер, и хотя обошлось без молний, температура и влажность повысились так, как я ощущала только в присутствии одного человека. Улыбка Теофании сделалась шире, и тут меня накрыло осознание. Работает. Не работает. Надежда покинула мое тело, как вода в ванну, из которой вынули затычку. Ты не сможешь ей противостоять. Ты должен уйти. Немедленно. Я потянулась за следующим кинжалом. Может, мне и не удастся его метнуть, но я не собиралась сдаваться без боя. Я могла продержаться до возвращения Тейрна. Но молнии нет, возразил Боди. Костяшки его сжимающих меч пальцев побелели. Я ошиблась. Она не заклинает молнии. Молнии били в обоих наших с ней сражениях, и я подумала, что в этом и заключается ее сила, хотя это был просто побочный эффект настоящей печати. Теофания не контролировала молнии во время нападения на Суневу. Она контролировала то, что их вызывало. Ну, разумеется, нет. Есть только одно исключение из правил, Вайолет Сиренгейл. И представь мое удивление, когда им оказалась ты. Если уж это и должна была быть одна из ее дочерей, я бы поставила на твою сестру. Теофания щелкнула пальцами, и облака над нашими головами начали кружиться. Амари, помоги нам! Боди взглянул наверх и медленно опустил руку. Она не темная версия тебя. Нет. Следующий порыв ветра буквально швырнул меня вперед. Все это время я готовилась не к тому бою. Я знала ощущения, которые вызывают удар молнии, узнавала характерный треск в воздухе перед самым ее ударом. Но я понимала свои пределы, границы владения молнией. Каждый удар молнии требовал собственного всплеска энергии. И как только молния ударяла, ее действие заканчивалось. Но то, что делала Теофания, обретало собственную жизнь и могло длиться еще долго после того, как она вкладывала в него свою силу. Это было намного хуже, чем сражаться с собой. Она — их ответ на мою мать. Произнеся это вслух, я словно избавилась от шока, и мой разум лихорадочно заработал. Только истощение Аймсера или физический недуг могли ослабить маму. Даже самый сильный заклинатель ветра не мог справиться с мамиными бурями. «Это она, ваш ответ на меня», прошипела Теофания, и облака начали кружиться и клубиться еще сильнее. «Торнадо!» Мое сердце ёкнуло. Маме так никогда и не удалось освоить этот конкретный прием. Неудивительно, что я не смогла сразу распознать, кто такая Теофания на самом деле. Мне никогда еще не доводилось встречать заклинательницу бурь сильнее, чем моя мать. До этого дня. «Тебе нужно убираться отсюда. Уходи, пока Квер еще может взлететь на таком ветру». Я подтолкнула Боди под руку. «Моя печать всегда уравновешивает!» возразил Боди, вновь поднимая руку, в то время как ветер за нашими спинами усилился уже до постоянного рева. «Я могу ее остановить!» «Ты не можешь! Твоя печать работает только с нашей магией, а не с их! А теперь иди! Ты обещал Ксейдену!» Я толкнула его сильнее, и на этот раз он даже пошатнулся. «Пойдем со мной!» «Теофания знает, что ты попытаешься спасти всех!» Всплыли у меня в голове слова Брэннона. «Не могу!» «Если я попытаюсь сбежать, она пойдет следом за мной, и мы проиграем!» «Если я останусь, то смогу стать тем самым отвлекающим маневром, в котором нуждались остальные!» «Тогда я буду сражаться рядом с...» Начал было Боди, но тут Квер обхватил его туловище двумя когтями и взмыл в воздух, прежде чем тот успел закончить фразу. Широко расправив могучие зеленые крылья, дракон унес громко протестующего Боди на юг. Он должен был обогнать торнадо и только потом подняться к скалам. Наследник Терендора теперь в безопасности, но у меня не оставалось времени почувствовать хотя бы каплю облегчения. Очередной порыв ветра подтолкнул меня в спину, и я упала на траву, приземлившись на руки и колени, и едва не раздавив свисавший с запястья проводник. Позади меня что-то застонало, и я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть дерево высотой больше Тейрна на другой стороне поля. Оно выгнулось в мою сторону под совершенно неестественным углом, перед тем, как ветер вырвал его с корнем. Блять! Я быстро вскочила и бросилась влево, уходя из-под удара. Но уже через 10 шагов новый порыв ветра вновь сбил меня с ног. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда я увидела падающее на меня дерево. Ноги заскользили на груди камней, но мне удалось удержать равновесие и вскарабкаться еще на 10 футов. Дерево грохнулось о землю, словно дракон. Мое сердце отчаянно колотилось. Я покосилась на ветку, лежавшую на расстоянии вытянутой руки от меня. «Зачерпни силу из земли, и мы уйдем с этого поля вместе!» Ее голос заглушал даже порывы ветра, хотя упавшее дерево скрыло ее от меня. Хотя, если подумать, дерево также скрыло меня от нее, по крайней мере до тех пор, пока заклинательница бурь не сменила позицию. Мне нужно действовать быстро. Ветер был слишком сильным для прямого выстрела. Без должного груза стрелу просто снесет в сторону. Я вытащила кинжал, задрала летную куртку и отрезала полоску ткани от мундира. Ветер грозил вырвать лоскут из моих рук, так что я зажала его зубами и вложила кинжал обратно в ножны. «Быстрее! Нужно работать быстрее!» Сунув руку за спину, я крепко схватилась за стрелу с наконечником из маорсита и вытащила ее из колчана. Ветер слегка стих. Я схватила камень размером с проводник и примотала его к стреле. «Потянись к силе и овладей ею». Теофания появилась в поле моего зрения в нескольких шагах от меня. Я поднялась на колени и, обратившись к помощи ветра, изо всех оставшихся сил метнула камень со стрелой в Теофанию. Буря понесла его прямо в темную заклинательницу, но та сбила его с курса, когда он проделал 3/4 пути. «Ты так ничему и не научилась». Камень упал на землю в шаге от нее и взорвался. Грязь, трава и камни брызнули во все стороны. Ударная волна швырнула Теофанию высоко в воздух. Когда же она рухнула на землю, ветер мгновенно стих. Хвала богам, что буря была еще недостаточно сильна, чтобы существовать без ее подпитки. Выхватив свой последний кинжал с навершием из сплава, я вскочила на ноги и бросилась в атаку. Я не могла рисковать и потерять еще и его в очередном броске. Теофания поднялась на ноги. В ее волосах запуталась трава, глаза блуждали. Держа лезвие параллельно запястью, я бросилась на нее. Мои колени ударились о землю за секунду до замаха. Темная заклинательница поймала мое предплечье и сжалась силой, грозящей сломать мне кость. «Хватит!» Ослепляющая волна боли накрыла мое тело, но я держалась за кинжал так, словно от этого зависели жизни моих друзей, а затем вытащила еще один клинок с черной рукояткой и вонзила в бедро Теофании. Губы заклинательницы бурь треснули, и она заорала от боли. Но вместо того, чтобы отпустить мое предплечье или вытащить кинжал из бедра, она схватила меня за горло и опрокинула спиной на землю. Мои глаза округлились от ужаса. Я ожидала, что взрывчатка в моем колчане от столкновения с поверхностью убьет нас обеих. Но стабилизирующий колчан каким-то образом выдержал удар. «Глупая женщина!» Теофания надавила коленом мне на живот, и весь воздух разом вышел из моих легких. Я отчаянно пыталась вдохнуть. Когда мне это удалось, Теофания прижала вторую мою руку к земле со скоростью, которую я никогда бы не смогла превзойти. «В твоем возрасте твоя мать уже поняла, что не ровня мне. Вот почему она спряталась под защиту чар. Возможно, тебе стоило бы последовать ее примеру». Неровные ногти Теофании впились в мою кожу. Вены у ее глаз вздулись. Она подняла голову и взглянула на юг. «Кажется, некоторым все же удалось. И что ты будешь делать?» Я проследила за ее взглядом и буквально окаменела. Орда Виверн двинулась на север. Обогнув город, она летела прямо в долину, ведущую к перевалу Мидару. Я должна быть там. Но тогда я не смогу удерживать ее здесь. Да прибудет с ними Дан. Я отвела взгляд и увидела жуткие красные глазища Теофании так близко от своего лица, что они полностью заняли мое поле зрения. «Орда голодна. Сколько людей поднимаются на перевал, 1000? 2? Ты все еще можешь их спасти. Потянись к ней. Зачерпни силу, которая таится у самых кончиков твоих пальцев. Тафания изогнула мне руку и приложила ладонью к траве. Но я сознательно держала все свои чувства на замке. Такая упрямая. Как тебя, должно быть, убивает осознание того факта, что у тебя нет ответов на все вопросы? Что ты не являешься решением всех проблем? Ты всего лишь еще одна заклинательница молний, физически не способная быть везде и сразу. Она слегка ослабила хватку на моем горле. Ну давай, иди. Будет забавно понаблюдать за твоими попытками. Я смотрела на юг достаточно долго, чтобы увидеть, как Орда исчезает в долине. Ты права. Я не могу быть везде и сразу. Я посмотрела на нее. Глаза Теофании слегка округлились. Но мне и не нужно. Когда дело доходило до драки, я не была лучшей из нас. Она была. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задыхает шторм, и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Сама проиграть, ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь, и все горит.